Возмутительно. Как проводить тугни ГЭ в таких условиях? Как-нибудь проведем, дорогая, тепло улыбнулся я. Редко когда какое дело обходится без накладок. Вы же знаете, что контракт Кубка Огня невозможно расторгнуть. Я пойму, если вы заберете во Францию остальных учеников, но мисс Делакур желательно остаться в Хогвартсе. В замке все ученики находятся под моей защитой. Эх, как же это утомительно. Чувствую, день будет очень тяжелым. Мало было Волан-де-Морта с толпой темных лордов, теперь еще и министр будет ставить палки в колеса. Еще самому придется урегулировать проблемы с иностранными школами магии. Кто-нибудь, напомните мне, зачем я вообще стал директором Хогвартса? Глава 53. Добби. Весь остаток ночи и половину дня я провел в бреду. Магия бурлила, тело жутко чесалось, что самое отвратительное, по большей части изнутри, и вдруг все изменилось. Складывалось ощущение, словно наступило блаженное равновесие. Чужеродная магия и жизненная сила дракона, пусть и очищенная философским камнем, крайне неохотно усваивалась организмом. Чужеродной энергетики было еще много, но всего лишь треть от начального объема. Все остальное ушло на закрепление действия эликсиров. Учитывая объем принятых составов, удивительным было, что оказалось потрачена не вся энергия волшебного ящера. Боли больше не было, лишь досадный зуд. Мое тело восстанавливалось намного быстрее, чем чужеродная сила наносила ему урон. Тело оставалось человеческим, сильным, выносливым. Я чувствовал невероятную физическую мощь. Возможно, она казалась таковой из-за смены ипостаси. Откуда у эльфа сила? Как маги мы авого, а эльфы силачи. Это скорее повод для шуток. Не с нашей комплекцией тягать тяжести. Голова кружилась от выпитого алкоголя, на душе было легко и весело. Меня тянуло что-нибудь делать, словно перебрал энергетических напитков. Хотя жизненная энергия будет получше любого энергетика, бодрит так, что длины шила в мягком месте на десятерых хватит. В спальне появился Кричер. На этот раз он выглядел вполне обычно, то есть был стопроцентным домовым эльфом, замотанным в большую простыню на манер тоги. «Повелитель!» — радостно воскликнул он. «Вы очнулись, Кричер, что я говорил по поводу повелителя и прочих наименований?» Нахмурил я брови. «У Добби теперь есть брови. Какое счастье!» «Ничего, повелитель!» — низко поклонился Кричер, почти коснувшись пола опустившимися ушами. Милорд просил Кричера не называть его хозяином или господином, Кричер не называет. «А что насчет обращения как к равному?» Продолжил я, слегка пошатнувшись. «Кричер не может, повелитель», — виновато пробормотал сородич. «Милорд, вы же теперь волшебник и хозяин Кричера. А еще Кричер знает, что у владыки есть в подчинении еще два эльфа, которые один темный лорд. Они уже не эльфы, но все равно не вижу логики». Слуга уставился на меня с обожанием блестящими глазами. Кричер восхищается скромностью повелителя. Кричер догадался, что Добби, когда узнал о происхождении нашего народа, решил стать императором эльфов. Поэтому повелитель забрал Кричера у непутевого бывшего хозяина. Но поскольку это другой мир со своими законами, владыка поступил очень хитро, превратился в волшебника. Но Кричер знает, что Добби истинный император эльфов. Боже мой, Кричер, более безумной теории я еще не слышал. Который час? Сейчас 15 минут четвертого после полудня, раболепно произнес Кричер, продолжая пожирать меня фанатичным взором. «Властелин Добби такой скромный», — пробормотал он себе под нос. Говорит Кричеру, что это безумная теория, но Кричер знает, что любимый хозяин стал истинным императором. «Как четвертый час?» — мотнул я головой, отрешаясь от бормотаний сородича. «Турнир же в 3 часа должен был начаться. Моя прелестная Флёр, неужели я не увижу твоего великолепного выступления?» В голове набатом звучала мысль. «Скорее, спеши, не пропусти выступление несравненной Флёр. А вдруг с ней что-то произойдет? Кто ей поможет?» По щелчку пальцев из гардероба ко мне переместился костюм. Даже будучи пьяным, я прекрасно справился с телепортацией. Размер у черного костюма тройки был на мое чернокожее тело в образе Эрика Киллмонгера, которое по комплекции немного уступало нынешним кондициям. Пришлось на скорую руку трансфигурации подогнать размер под себя. Уже через минуту я переместился к трибунам. Мое появление оказалось незамеченным, поскольку все внимание зрителей было приковано к полю, на котором происходили основные события. Я встал возле группы болельщиков, разместившейся возле трибуны, на которой не хватило места для всех желающих лицезреть турнир трех волшебников. Зрители невообразимо шумели. На арене был виден черный здоровенный дракон, не чета тем ящерам, которых ночью истребили я и Валандимарты. Крылья полураскрыты, свирепые желтые глазки уставились на чемпиона, парня. Громадный чешуйчатый хвост, как у ящера, и весь в пиках, бьет по промерзлой земле, оставляя глубокие, метровой длины следы. Учитывая, что чемпиона парня всего два, а Седрика Дидгари я знаю в лицо, в худом, темноволосом участнике турнира с большим носом и черными густыми бровями без труда удалось опознать Виктора Крама. Он был похож на огромную хищную птицу и не походил на юношу, которому всего 18 лет, так как имел мрачный и хмурый вид. Бледное лицо было рассечено в районе лба, кровь заливала глаза. Крам вскинул палочку и наложил на дракона заклинание конъюнктивитус. Черный монстр ослеп и замотал головой. Крам со всех ног рванул в сторону гнезда с яйцами, в котором блестело что-то желтое. Хвосторога разинула пасть, а Виктор ускорился и нырнул вниз. Мощный поток пламени, раза в два превышающий струи любого из трех вчерашних драконов, вырвался изо рта могучего зверя. Дракониха вслепую крутила головой, заливая огнем всю арену. Она махала хвостом, оглушительными ударами выворачивая комья мерзлой земли. Крама спасло лишь нахождение вблизи гнезда с яйцами, на которое зверюга инстинктивно не направляла свой слепой гнев. Виктор схватил желтый круглый предмет из гнезда и со всех ног рванул оттуда в противоположную от драконихи сторону. Зверюга окончательно рассвирепела, расправила черные крылья размером с небольшой самолет, громоподобно заревела и начала яростно дергаться. Цепи, закрепленные на чугунных столбах, не выдержали и начали рваться одна за другой. Зрители на трибунах испуганно ахнули. На арену поспешили драконологи. Сразу 30 волшебников направили палочки на монументальную тушу драконихи и одновременно выпустили по ней успокаивающее заклинание. «Превосходно!» — кричал с подиума судья Люда Быгмин под чарами усиления голоса. Крам выступил замечательно. А сейчас оценки судей. Судьями были Альбус Дамблдор, директриса Шармбатона, Бартимиус Крауч, сам Быгмин и незнакомый сурового вида мужчина. «Осталась одна чемпионка», — провозгласил Быгмин. «Драконологам нужно время, чтобы подготовить дракониху к выступлению. Мерлин, как же за два раза раздраконили эту хвосторогу? Не завидую, мисс Делакур». Тем временем на арене драконологам чудом удалось успокоить свою подопечную и вылечить ей глаза. «Мисс Делакур, прошу», — провозгласил Быгмин. Флёр покинула палатку, стоящую на краю арены. Она шла с высоко поднятой головой, сжимая в руке палочку настолько сильно, что побелели костяшки. Делакур дрожала с головы до ног. У меня внутри поднялась волна негодования. Как же так, дракониху только что дважды дразнили. Да она порвет Флёр как тузик грелку. Конечно, в этом есть доля моей вины, но разве нельзя было перенести турнир или использовать более безопасных зверей, например, гиппогрифов? Их полно бегает, летает в запретном лесу. Флёр пошла прямо к хвостороге. Она смотрела в желтые глаза, которые внимательно следили за маленькой, кажущейся хрупкой блондинкой. Делакур выводила палочкой пассе и что-то напевала. Дракониха внимательно следила за Флёр. «Не уверен, что это мудрая тактика», — доносился веселый комментарий Быгмина. «Близко. Она совсем близко. Ну, как так можно?» Действительно, Флёр подобралась к хвостороге на расстояние 10 метров. Если учесть, что пламя этой драконши летит метров на 15-20, это смертельно опасно. Я не сводил внимательного взора с блондинки, готовый в любой момент вмешаться. Делакур все ближе подходила к волшебному зверю. Дракона, пребывающая в подобии транса, внезапно очнулась. Она злобно посмотрела на маленькую девушку-букашку, посмевшую к ней приблизиться. Черная шея начала вытягиваться, распахнулась пасть, полная кинжальных зубов. Казалось, что шея зверя, подобно змее, может тянуться до бесконечности. Флёр замерла подобно статуе и стала такой же бледной, как белый мрамор произведения античности. По отчаянному взору больших глаз Делакур было видно, что она попрощалась с жизнью. «Опасно, это очень опасно», — кричал Быгмин. «Внимательнее надо, черт, сейчас схватит. Не зря я пришел на трибуну, точно не зря. Любимая, Добби спасет тебя. Откуда?» — изумленно завопил Быгмин. «Думал, что это конец, но вы только посмотрите на это». Восторг переполнял комментатора. Камень. Огромный серый камень идеальной прямоугольной формы. Он появился из ниоткуда прямо над головой хвостороги. Еще бы пара метров, и не стало бы мисс Делакур. «Ха!» — ухмыльнулся я, бормоча себе под нос. «Эти руки помнят, как телепортировать бетонные блоки». Чемпионка пребывала в полном шоке. Она с непередаваемой смесью страха, неверие, недоумение и счастье смотрело на обмякшую тушу драконихи. Зрители на трибуне ликовали и аплодировали. Шум стоял как на футбольном матче международного уровня. «Откуда взялся этот камень?» – продолжал комментировать Бэгмин. «Неужели наша красавица-чемпионка настолько сильна в трансфигурации, или же это пространственная магия?» Тем временем Флёр пришла в себя, гордо вздернула голову и быстрым шагом направилась к гнезду. Драконологи, в отличие от радостных зрителей, с грустью смотрели на хвосторогу, при этом кидали осуждающие взгляды на Делакур. «Только посмотрите на это!» – радостно кричал Бэгмин. «Мисс Делакур справилась великолепно. Она завладела золотым яйцом. Посмотрим, как судьи оценят ее выступление». Флёр по широкой дуге обогнула тушу дракона и направилась к палатке чемпионов. Народ на трибунах продолжал аплодировать и затих лишь к моменту оглашения оценок. «От меня 10 очков, но с радостью поставил бы больше, если бы не ограничения», — громко произнес Бэгмин. «Мадам Максим, 10 баллов. Мистер Елев, 10 баллов. Мистер Крауч оценил выступление в 8 очков. Он снял 2 балла за нанесение серьезного вреда драконихе. Мистер Дамблдор, как 7 баллов. Что значит «жестокое обращение с животными»? Это несправедливо». Зрители начали улюлюкать и кричать оскорбления в сторону Крауча и Дамблдора, что вполне логично. Волшебники собрались смотреть на кровавое зрелище, а Делакур им его предоставила, по крайней мере, так думает большинство. «Мне не понравился хмурый вид Дамблдора, который внимательно разглядывал трибуны, словно ища кого-то конкретного. Хм, а не связано ли это с тем, что я оставил бетонный блок в комнате с зеркалом, в которой погиб Квиррелл?» После соревнования чемпионы стали расходиться по своим местам обитания. Праздничный ужин ожидался позже, до этого всем следовало отдохнуть. Седрик ушел в общежитие Пуффендуя, Крам отправился на корабль, а Делакур оказалась в своей спальне. Душа пьяного эльфа не вынесла метаний, я решил навестить Флёр. Телепортироваться в карету французов оказалось просто. Внутри она была похожа на гостиницу. Широкий холл, устеленный коврами, с двух сторон расположена дюжина дверей. Чувство магии позволило определить, что в карете кроме Делакур никого больше нет. Мадам Максим сейчас с директорами других школ, остальных своих студенток она, похоже, отправила обратно во Францию. Поправив костюм, я постучал в дверь. «Уй, атендеун момент силь вупле». Голос Флёр был усталым. Дверь открылась. На пороге замерла изумленная Делакур. На ней был простой спортивный костюм. Девушка нахмурилась и с подозрением разглядывала меня. «Добрый день, мадемуазель Делакур». Вежливые слова я сопроводил приветственным поклоном. «Извиняюсь за беспокойство. Мы знакомы», — холодно произнесла девушка, расправив плечи. Она была бледной и напряженной. «Знакомы, но вы вряд ли меня помните в таком облике. Меня зовут Добби. По воле судьбы я был вынужден некоторое время назад маскироваться под видом домового эльфа. Как вы сюда проникли?» Делакур стала еще более подозрительной. Она выглянула в пустой коридор, после чего обернулась и украдкой кинула взгляд на стол, на котором лежала волшебная палочка. «Мадемуазель Делакур, разве мало у волшебников средств для перемещения? Прошу не беспокоиться, я тут для того, чтобы принести вам извинения». «За что?» Флёр вновь покосилась в сторону стола. «За то, что обезвредил дракона, тем самым лишив вас возможности показать свои магические возможности. Прошу прощения, если это вас обидело. Я очень переживал за вашу жизнь, мадемуазель. Надеюсь, этот факт может смягчить мою вину перед вами». «Так это вы», — округлила глаза француженка. Флёр пристально осмотрела меня. Я был выше ее на голову, шире и массивней. Среднего роста девушка на моем фоне казалась миниатюрной. Светлые волосы у нас были практически одного оттенка, только мои короткие. «Мистер Добби, верно?» Перешла на благожелательный тон Делакур, оставаясь все такой же холодной. «Я вам весьма признательна за помощь. Если бы не вы, боюсь, меня бы съел тот монстр. Надо же было организаторам придумать выпускать против нас машину смерти. Хвосторога, самый опасный монстр. Ох, как же я испугалась. Спасибо вам. Пожалуйста, мадемуазель Делакур, можете звать меня Ди. Мистер Ди», — застыла подобно изваянию Флёр. «Боже, так это вы тот самый мистер Ди, который присылает мне цветы и конфеты?» «Именно так, мадемуазель Делакур. Надеюсь, мое внимание к вашей персоне не слишком навязчивое. Признаюсь честно, вы очень интересная девушка. Мистер Ди, можно просто Ди или Добби?» Улыбнулся я настолько широко и с виду искренне, как завещал Гилдер и Локхарт. «Простите, Добби, это не мое дело, «Но что вы делаете в Хогвартсе?» — продолжила Флёр. «Мадемуазель Делакур, я отвечу, но только если это останется между нами». «Уи», — с серьезным видом кивнула француженка. «Хогвартс — школа с большой историей. В замке находится лучшая в Великобритании подборка литературы по магии. Моя тяга к знаниям и развитию магических способностей превышает возможности по добыче нужной литературы. К сожалению, у взрослого волшебника ограниченное число способов попасть в школу магии». «Понимаю», — произнесла чуть расслабившаяся Флёр, — «но ведь можно устроиться на работу учителем». «Можно», — вновь я одарил девушку белозубой улыбкой. «К сожалению, ежегодно в Хогвартсе освобождается лишь одна вакансия — должность преподавателя защиты от темных искусств. Но с преподавателями этого предмета постоянно происходят неприятности, в результате которых они теряют свое место, порой даже вперед ногами. Скажу больше, я имел несчастье быть свидетелем, как пару лет назад директор Дамблдор лично убил учителя Зетти в конце года. Impossible! Изумленно воскликнула Делакур. Этого не может быть, ведь Дамблдор великий волшебник. Флёр, вы очаровательны, но подумайте, когда великим можно было стать без темных пятен? Это в принципе невозможно. В защиту директора скажу, что он действовал в пределах рамок защиты школы от свихнувшегося учителя. Другой вопрос, что Дамблдор скрыл это происшествие и общественности объявил, будто профессор Квиррелл решил покинуть школу. «Поэтому вы, Добби, не захотели работать учителем?» — спросила Флёр, не до конца мне поверив. «Не только. Мне не нужно лишнее внимание. Наука и учеба не терпят суеты. Двери библиотеки Хогвартса открыты лишь для студентов, учителей и сотрудников отдела тайн Министерства магии. Ни одним из них мне становиться не хотелось. Устроиться в отдел тайн можно, но тогда волшебник будет окутан множеством клятв. Стать снова молодым реально, но ходить на уроки, жить вместе с детьми, это весьма утомительно. Вот вы бы, Флёр, могли бы добровольно пойти снова в первый класс Шармбатона? Вряд ли, покачала головой Делакур. Нет, точно нет, я бы свихнулась. Снова ходить на занятия, общаться с глупыми малолетками. Вот видите, я нашел лучший способ. Домовых эльфов никто не замечает. Конечно, свободный эльф, это из ряда вон выходящее событие, но мистер Дамблдор славится своей тягой к коллекционированию исключительных личностей. Достаточно посмотреть, какие в школе преподаватели. «Добби, вы устроились в школу на работу?» — спросила Делакур. «Именно, мадемуазель. Это было просто. Мне даже назначили оклад. Работа не отнимает много времени, но из минусов стоит отметить, что часто приходилось пить оборотные составы. Но сейчас вы человек», — произнесла Делакур. «Вроде бы ничего не изменилось ни в ее позе, не в выражении лица, но в этот момент в груди начало расти томительное чувство. Девушка казалась все более желанной и прекрасной. Я и так боролся с ударившим в голову алкоголем, а тут, похоже, что француженка добавила магии Вейл, известных своей способностью очаровать любого мужчину. Да, Флёр, не знаю, контролируешь ли ты свой дар. Если да, просто знай, что ты мне нравишься и без ауры очарования. Не обязательно делать это. Что? Вы чувствуете?» Сделала шаг назад Делакур. «Я чувствую магию. Это дар, доставшийся мне от предков. Ваша магия, Флёр, она великолепная. Впрочем, как и вы, понимаю, что сейчас не самый подходящий момент, но сегодня я раскрыл свое инкогнито. Директор Дамблдор отличается умом и является опытным игроком. Думаю, после случившегося он вскоре раскроет мою маскировку. Вы, Добби, вам придется покинуть Хогвартс?» Спросила Флёр. «Это из-за меня?» «Ни в коем случае. Флёр, это не из-за вас. Это мой осознанный выбор. Можно было все сделать элегантней, но на эмоциях я просчитался. Ничего страшного, придумаю, как получить доступ к информации иначе. Мадемуазель, могу ли я надеяться на свидание с вами?» «Я». Флёр задумалась и приняла отстраненный вид. «Я подумаю, мистер Ди. Благодарю, Флёр. Вы дали мне надежду. Кстати, до ужина еще далеко, а я знаю, насколько после серьезного боя хочется есть. Вы не откажетесь, если я перемещу вам легкий перекус? Обещаю, никаких зелий, чар и прочего непотребства. Я за честность в отношениях с противоположным полом. Хм, уи», кивнула Флёр. Делакур с интересом и легким восторгом наблюдала за тем, как по щелчку моих пальцев на столе рядом с ее палочкой появился поднос с разными блюдами. Аромат от еды бил по ноздрям и вызывал обильное слюноотделение. Во взгляде девушки осторожность боролась с желанием поесть и поскорее выпроводить меня. «Простите, мистер Добби», — сказала она, «А откуда вы взяли бетонный блок? Пусть это останется моим секретом», — подмигнул я девушке. «Не смею больше вам докучать, мадемуазель. Всего хорошего, аревуэр», — махнула ладошкой Делакур. Очень хотелось поскорее затащить Флёр в постель, еще сама девушка усугубила процесс с шармом Вейл. Было видно, что один раз Делакур может согласиться переспать со мной в качестве благодарности за спасение жизни, но это был бы тупик. Я небольшой знаток отношений, но нижними полукружиями чую, что на этом все закончится. Поэтому поступил более мудро, напряг отклюменцию и исторг из своего организма чужеродную магию. Стало немного легче, осталось лишь мое желание обладать этой красоткой. Переборов подлые мыслишки о том, что и разок переспать с такой шикарной девушкой, это прекрасно, я улыбнулся на прощание Флёр и телепортировался в пока еще свою комнату. На самом деле я понимал, что вскоре Дамблдор сложит 2 плюс 2 и начнет подозревать в Добби того, кем я являюсь. Заодно под подозрение может попасть Кричер. Хотя более чем уверен, что мы оба давно в сером списке великого волшебника. В смысле, он нас потенциально подозревает, но действует по правилу. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. ХМ, бетонные блоки. Что-то крутится в голове, только не могу поймать мысль. Комментарий к глава 53. Ауи. Аттендисун момент с 039 Илвоус плаит французский. Да. Подождите секундочку, пожалуйста. Глава 54. Шон Уолш. В Испании с любимой девушкой жить хорошо. Главное, не забывать, что шикарное поместье не совсем мое. Хотя Эрик Киллмонгер говорил, что я могу полностью распоряжаться его недвижимостью, но все же если судить по моей супруге, Нимфадора, которая предпочитает отзываться на Дору, считается сильной волшебницей. Мне с ней повезло, девушка приняла меня таким, какой я есть со всеми недостатками и достоинствами. Она рассказывала, что работала в аналоге полицейского спецназа для волшебников, а туда абы кого не берут. Учила их группу опытный аврор-ветеран, прошедший через серьезные разборки. При всем при этом на ее фоне мой работодатель смотрится намного серьезней. Как я понял, он очень сильный волшебник, для которого магический спецназ плюнуть и растереть. Развалившись на диване в гостиной, я взял пульт от телевизора и нажал на кнопку включения. Большой экран засветился, выводя изображение телеведущего британского телеканала, шли новости. В гостиную вошла Нимфадора. Ее округлый живот выпирал вперед. В одной руке девушка держала клубнику со сливками, в другой соленый огурец. По очереди откусывая то одно, то другое, она поедала это мерзкое сочетание с улыбкой на устах. «Шон, дорогой», — мягким волнующим голосом сказала миссис Уолш, — «у нас закончились бананы. Я куплю, дорогая, не спеши». Нимфадора села рядом со мной, со смаком облизывая пальцы. «Кстати, я нашла заклинание, которое будет автоматически убирать твой рог», — добавила она. «О, круто, милая, оно работает, ага», кивнула Нимфадора. Только что, это чары из продвинутого ухода за магическими животными. Их обычно накладывают на животных или растения для периодического сбора ингредиентов. Например, когда приходит срок, шерсть овцы до определенной длины перемещается в подготовленное хранилище. То есть ты сравнила меня с бараном? Насмешливо вопросил я, приподняв брови. Нет-нет, дорогой, покачала головой Нимфадора. Дора, неважно, для чего эти чары были предназначены. Главное, мне не придется бриться напильником. Шон, а ты знаешь, что твой рог имеет волшебные свойства, схожие с таковыми у единорога? Нимфадора внимательно посмотрела на мой лоб, на котором не было заметно рога. Да, милая, что-то такое говорил волшебник, с которым я дружу. Удивительно, восхитилась Нимфадора. Это сколько можно сэкономить галеонов? Очень полезное свойство. Твои бабушки были знатными затейницами. Ага, были, натянуто улыбнулся я, придерживаясь сочиненной легенды. Одна хотела ребенка от единорога, вторая от тентакливого монстра. А в итоге на свет родился я. Нимфадора переключила внимание на телеэкран. Шон, сделай громче. Окей, сладенькая. Нажав на кнопку пульта, я прибавил звук. На экране показывали рухнувшие многоэтажные здания. Приятной внешности темноволосая диктор в черном пальто стояла на фоне развалин. Мы находимся в Уэлсе, где рухнуло недавно построенное многоэтажное здание. По счастливой случайности высотка рухнула за несколько дней до введения строения в эксплуатацию. Пострадавших нет. Полиция ведет расследование происшествия. В пресс-службе Скотланд-Ярда отрицают причастность к обрушению здания ирландских террористов. Главный инженер фирмы «Строй Бритиш» отрицает возможность взрыва бытового газа из-за того, что по проекту подключения газа к этому строению не планировалось. Основная версия следствия – строительство с нарушением норм. Нажав на кнопку мути, я отключил звук. Строить не умеют, а потом говорят, а чего это рухнул дом? Ай-яй-яй, где-то просчитались, пробурчал я, дебилы. Абы как закончит колледж, и давай высотки строить. Повезло, что дом рухнул раньше, чем в нем стали люди жить. Маглы, презрительно протянула Нимфодора. Вот волшебники строят на века и так прочно, что ничего не рухнет, даже если будет выглядеть как избушка на курьих ножках. Люциус Малфой. Двое суток, милорд или леди. В общем, Волан-де-Морт пребывал в бреду. Беллатриса не отходила от кровати чернокожей девочки, поила ее зельями, обтирала и вела себя как образцовая мамочка. На третий день повелитель пришел в себя и выглядел бодрым, словно недавно не бормотал в горячечном бреду что-то вроде: «Шаакан, повелитель, а гарантия на императора есть? Хороший, надо брать». Тьфу, зельями Волан-де-Морта опоили, что ли? Но вроде нет. Беллатриса тоже заподозрила, что повелителя опоили. Она влила в него ударную дозу универсального антидота любовных составов, но он не подействовал. Похоже, что это очередная проблема с разумом господина, к которой остается лишь привыкнуть. На кухне оба места были заняты. На лучшем месте в углу сидела Волан-де-Морт и махала ногами. Напротив расположилась Беллатриса. «О, Люциус!» — радостным девичьим голосом сказал Волан-де-Морт. «Раз все мои преданные слуги собрались, у меня есть для вас новость». «Какая, милорд?» — с придыханием спросила Лестриндж. «В общем, выяснилось, что в душе я считаю себя девушкой», — печально вздохнул повелитель. «Я тут подумал, раз я все равно теперь так выгляжу, то придется привыкать. Лорд судеб Волан-де-Морт остался в прошлом. Отныне я буду новой личностью с незапятнанной репутацией. Так будет проще завоевать власть, ведь перед законом я чиста». «Чиста?» — округлила глаза Беллатриса. «Милорд, вы решили остаться девочкой?» «Да, Белла», — кивнула та, кто был Волан-де-Мортом. «Вот только прозвище», — задумчиво протянула она. «Хм, нужно придумать что-то другое». Взмахнув палочкой, девочка превратила блюдце в блокнот, а чайную ложку в карандаш. Она вывела на чистой странице: «Том Марвел Редгл». На кухне повисла тишина. Девочка думала, а мы опасались прервать ее. Хотелось есть, а к столу не подойти, поэтому я взмахом палочки призвал с кухонной столешницы хлеб и колбасу, сделал бутерброд и... «Люциус, не чавкай», — раздраженно сказала госпожа. «Сбиваешь с мысли». Пришлось сглотнуть вязкую слюну и гипнотизировать взглядом желанный бутерброд. «Так, так, так», — пробормотала повелительница. «А если так?» — карандаш заскрипел по бумаге. «Том в Луэрде, леди Марта». «Нет, ерунда какая-то получается», — пробормотала она, начав снова черкать в блокноте. «Леди Морт Маладров». «Хм, так лучше, но все же не то», — продолжила госпожа. Я печально поглядел на зажатый в руке хлеб с колбасой. «Когда под носом бутерброд, а ты голоден и не можешь его съесть, это тонкая пытка». Волан-де-Морт как был садистом, так им и осталось. «Вот чем ей мешает то, что я буду сытым. Скорее бы уже придумала себе новое прозвище. Похоже, милорду от девушек досталось больше, чем хотелось бы. Они так же долго выбирают себе платье. А если так?» — чернокожая госпожа продолжила скрипеть грифелем. «Леди Мардат Ламвар». «Все хуже и хуже», — покачала головой девочка. «Госпожа», — осмелилась прервать тишину Беллатриса, — «может, вам не стоит зацикливаться на анаграммах? Просто придумайте себе новое прозвище или имя». «Погоди», — отмахнулась бывший Волан-де-Морт. Высунув кончик языка, она старательно стала выводить на листе новый текст. «Таммара Ридглов, лордом еде Волмарт». «Хм», — задумчиво протянула госпожа. «Может, продуктовый магазин открыть и так назвать? Волмарт. Для захвата мира нужны деньги. Как раз с маглов их можно получить. А что, звучит неплохо. С помощью конфундуса и империя можно сделать прибыльный бизнес, а на вырученные деньги вести завоевание мира. Подумать только, ничего не нужно производить, просто перепродавать все жалким маглам и иметь с этого огромные прибыли. Это самый злодейский из моих планов». «Господин», — сказал я, с восторгом и недоверием посмотрев на обновленного Волан-де-Морта. «Простите, госпожа, это великолепная идея. Я готов заняться ее реализацией. Вы гений. Делать деньги буквально из воздуха. Нужно обязательно сделать магазины очень большими с богатым ассортиментом и подальше от Британии. Например, в США. Я готов хоть сейчас начать реализовывать этот проект». «Погоди, мой скользкий друг», — прошипела чернокожая госпожа. «Вначале нам нужно разобраться с самозванцами и придумать мне новое прозвище. Простите, темная леди», — влезла Беллатриса, — «если вы принимаете предложение, я всегда мечтала о дочке. Что, если мы изобразим семью? Я немного изменю внешность и буду изображать иностранную мать-одиночку, вдову африканского волшебника-принца. Вы сможете поступить в Хогвартс и без подозрений со стороны Дамблдора действовать против него». «Белла, отличная идея», — обрадовалась бывшая Волан-де-Морт. «Идеальный план. Тогда как насчет звездного имени в традициях Блэков?» — продолжила Лестриндж. «У вас же новая жизнь. Зачем держаться за старое имя, придумывая анаграммы? Какие у тебя предложения, Беллатриса?» С любопытством спросила темная леди. «Вега, Вега Вайт, темная леди Вега Вайт», округлив глаза, бывшая Волан-де-Морт максимально приподняла брови. «Беллатриса, это, нет, без сомнений, звучит забавно», посмотрела она на свою темную кисть. «Да, забавно, но правильно, имидж, вот что важно. Человека со светлым именем и имиджем сложно заподозрить в грязных делишках. Дамблдора все считают добряком, но мне прекрасно известно, что он совсем не такой». Девочка поднялась и хотела пройтись, но тут же уперлась в кухонную столешницу, после чего вернулась на стул. «В 11 лет Дамблдор принес мне письмо в Хогвартс. Он стал меня расспрашивать, и я стал хвалиться своими способностями, но в ответ он поджег мой шкаф. Сволочь, он так издевательски улыбался. А потом, когда немцы бомбили Лондон, я умолял директора Диппита оставить меня на каникулы в школе, но Дамблдор отговорил Диппита от этого, и мне пришлось возвращаться в Лондон. На приют упала немецкая бомба. Из-за Дамблдора я несколько дней провел под завалами в окружении трупов приютских детей, оставшись в живых лишь благодаря магическому выбросу». «Леди», — ахнула Беллатриса, — «раньше вы ничего такого не рассказывали. Я знала, что Дамблдор сволочь, но чтобы настолько, это еще слабо сказано», — продолжила девичьим голосом темная леди. «Дамблдор загубил мне всю жизнь, из-за него я не мог устроиться на работу. Раньше я мечтал стать преподавателем, у меня неплохо получалось передавать материал студентам Слизерина во времена моей учебы в Хогвартсе. Но когда я после путешествий по миру пришел в Хогвартс устраиваться на должность преподавателя защиты от темных искусств, Диппит отказал мне опять же из-за Дамблдора. С другой стороны, если бы не этот отказ, я бы не стала тем, кто есть. Доченька, тебе нравится имя?» Стала входить в роль Беллатриса. «Вега Вайт», — протянула темная леди. «Да, Белла, звучит неплохо. Но прежде чем играть роль матери и дочери, следует разобраться с самозванцем в облике Уизли. Альбус Дамблдор, я разместился в кресле и ожидал, когда соберутся все члены Ордена Феникса. Штабом решено было сделать дом семьи Уизли, который они называют Нора. Удобная гостиная с диваном и креслами не могла вместить всех членов Ордена, поэтому слегка полноватая Молли Уизли палочкой с кухни перемещала стулья. В комнате есть большой камин, который подключен к каминной сети летучего пороха. Из него, появившись в языках зеленого пламени, шагнул маленький человек в высоком фиолетовом цилиндре, Дедалиус Диндл. «Здравствуйте, директор», — поклонился он. «Дедалиус, проходи, размещайся», — кивнул я. Диндл посмотрел на молчащее деревянное радио, после чего перевел взгляд на большие волшебные часы. Он так и замер, смотря на них. Часы эти весьма примечательные. В них вместо одной стрелки имеется целых 9, по количеству членов семьи Уизли, причем, каждая стрелка имеет соответствующую надпись. Вместо цифр на циферблат нанесены слова: дом, школа, работа, путешествие, потерялся, больница, тюрьма и смертельная опасность. Посмотришь на эти часы, и сразу видно, кто где находится или кому нужна срочная помощь. С возвращением Волан-де-Морта стрелки постоянно указывали на смертельную опасность. Гостиная потихоньку наполнялась людьми. Из камина вышла черноволосая, стройная Эммелина Вэнс. Девушке 32 года, она как всегда была вежливая, сдержанная и немногословная. «Добрый день, директор, мистер Диндл», — произнесла она. «Здравствуй, Эммелина», — тепло улыбнулся я. «Присаживайся». Вскоре поток приветствий стал нескончаемым. Хромая, из камина прибыл одноглазый старый друг, Аластер Грюм. Ради собрания Ордена Феникса ему пришлось покинуть Хогвартс, где я уговорил Шизоглаза преподавать Зати в этом году. Затем, воровато оглядываясь, к нам присоединился наземникус Флетчер, вор и мошенник, зато он прекрасно осведомлен о теневом мире и слухах, поэтому чрезвычайно полезен. Эту рыбку удалось поймать на столь серьезный крючок, что пока я жив, этот жулик орден Феникса не предаст. С виду расслабленно сидя в кресле, я улыбался и кивал всем прибывающим. Чернокожий Аврор Кингсли Бруствер был немногословен. Бывший ученик Брюма, занявший по его протекции высокую должность в Аврорате, был новичком в ордене, но, пожалуй, одним из самых полезных людей. Ремус Люпин. Мальчику не повезло, в детстве он подвергся нападению оборотня Фенрира Сивого из-за нелестных высказываний мистера Люпина, отца мальчика, в отношении оборотней. Ремус был другом Сириуса Блэка, Джеймса Поттера и Питера Петтигрю. Сейчас Люпин выглядит не лучшим образом. Бледный, светло-каштановые волосы и усы покрыты ранней сединой, старый костюм весь в заплатках. Тем не менее, он явился по первому зову на борьбу со старым злом. Место на диване заняли Артур и Молли Уизли, в доме которых мы собрались. Остальные заняли кресла и стулья. Последним прибыл Северус Снейп. Он выглядел вымотанным и раздраженным. Мантия была мятая, глаза красные от недосыпа и с темными мешками под ними. Лицо Северуса было бледнее обычного. Пришлось мне встать с кресла. Это тут же привлекло внимание окружающих. Все разговоры стихли, на мне сосредоточились десятки глаз. «Приветствую всех», — начал спокойно говорить я. «Мне приятно видеть вас, жаль, что повод для встречи не самый лучший. Друзья, около месяца назад случилось ужасное, лорд Волан-де-Морт восстал из мертвых. Страх на лицах волшебников и волшебниц, вот что можно было увидеть. К сожалению», — продолжил я, — «министр яростно отрицает этот факт. Он вместо борьбы с Волан-де-Мортом направил все силы на политическую борьбу со мной. Кошмар!» — яростно воскликнула Молли Уизли. «Что этот фадж о себе думает?» «Это правда», — кивнул Бруствер. «Фадж приказал Аврорам усиленно охранять чемпионат и провести расследование в отношении Дамблдора. Вот только Амелия Боунс была против последнего. Те двое Авроров, которые приняли приказ фаджа близко к сердцу, лишились премии. После этого их энтузиазм утих. Северус, сел я обратно в кресло, кивнув Зельевару. Расскажи нам, что тебе стало известно о Волан-де-Морте». Грузно и с неохотой встав с качающегося табурета, Снейп обвел хмурым взглядом членов Ордена Феникса и начал сухим тоном повествовать. Темный лорд возродился в виде домового эльфа, уродливого даже для их расы. Он некоторое время жил в заброшенном доме в Литтлхэндлтоне. В ночь с 23 на 24 ноября он с пожирателями отправился к драконам. На собрании темный лорд говорил, что собирается вернуть себе человеческую внешность. Все внимательно слушали Северуса и хмурились. Хм, Литтлхэндлтон. А не мог ли Том спрятать один из крестражей где-нибудь там, например, в доме отца Магла? Хотя нет, он отца ненавидел. А вот в доме Гонтов вполне мог сделать тайник. Нужно будет проверить. Меня на это мероприятие не взяли, продолжил Снейп. Зато потом ночью темный лорд вызвал меня через метку. Сейчас он живет в доме Яксли, на который наложен Фиделиус. «Нужно арестовать сволочь», — яростно сверкнул артефактным глазом Грюм. «А лучше, успокойся, Аластер, пришлось вмешаться мне, иначе старого друга начнет заносить и собрание еще долго нельзя будет продолжить. Северус, продолжай». Снейп заложил руки за спину и вкрадчивым тоном продолжил. «Не знаю, что происходило в драконьем загоне, но темный лорд вернулся совершенно другим. Он стал человеком». Северус перевел взгляд на Молли и Артура, рыжим и очень знакомым. Он превратился в Чарли Уизли. «Что?» — вскочила Молли. «Мой сын?» — с недоумением протянул Артур. «Северус, ты не ошибся?» — спросила Молли с волнением в голосе. «Сложно ошибиться, я у этого оболтуса 7 лет преподавал», — презрительно ухмыльнулся Снейп. «Северус, продолжай», — суровым взглядом я осадил Молли, который только бы кудахтать. Темный лорд чувствовал себя очень плохо. Он умирал. Он приказал мне варить зелья для исцеления. Яксли по приказу повелителя отправился в Олбани и вскоре вернулся со змеей Нагайной, принадлежащей лорду. «Лучше бы ты дал ему подохнуть», — с презрением произнес Аластер Грюм, пристально смотря на Снейпа крутящимся глазом артефактом. «Не думаю, Аластер», — покачал я головой. «Я уже говорил министру, скажу и вам, Волан-де-Морт обрел бессмертие. До его возрождения я об этом лишь мог подозревать, теперь же уверен, что у него есть крестражи. Причем их может быть много. Поясняю, крестраж – это артефакт, в котором заточен кусочек души мага. Он удерживает душу волшебника в этом мире. С помощью крестража волшебника можно возродить или его дух может в кого-то вселиться. Кошмар. Волан-де-Морт теперь еще и бессмертный», – пробормотала Молли Уизли. Многие с ней согласились, кто молча, кто тихими словами бранного содержания. «Нет ничего непоправимого», — поднял я руку, успокаивая волшебников. «Волан-де-Морта можно убить, уничтожив все его крестражи. Северус, что сейчас с Волан-де-Мортом?» «Темный лорд пошел на поправку», — произнес Снейп. «Зелье из крови единорога с ядом Нагайны, к тому же несколько модифицированных целебных составов постепенно возвращают ему здоровье. Вот только, что, Северус?» «Напрягся я, поскольку тон зельевара не предвещал ничего хорошего. Темный лорд пытался позвать своих последователей, но ни один пожиратель не откликнулся. Темный лорд сильно ругался, он считает, что слуги бросили его и сбежали в другие страны. Это странно, поскольку при мне пожиратели ничего такого не обсуждали». Аластер радостно вскочил с места и потер ладони. Его живой глаз блестел от предвкушения. «То есть, Снейп, ты хочешь сказать, — начал он, — что темный лорд сейчас ослабленный и всего с одним слугой, Карбоном Яксли. Еще рядом с ним постоянно змея, — заметил Снейп, — и он не вылезает из-под Фиделиуса. Ерунда, — оскалился Грюм. Нужно что-то придумать, чтобы раздавить мерзавца, пока он без силы поддержки. Это же такой шанс. Аластер, уймись, — посмотрел я на Грюма из-под очков половинок. Под Фиделиус нам не пробраться. Остается либо дождаться, когда Волан-де-Морт или Яксли покажут нос из-под защиты, либо выманить их оттуда. Но меня больше беспокоит другое. Во-первых, куда делись пожиратели? Во-вторых, кто и как постоянно проворачивает дела у меня прямо под носом в Хогвартсе? Внимательно оглядев членов Ордена Феникса, я уже не ожидал получить ответа, как Снейп с неприязнью посмотрел на Аластера и многозначительно произнес: «Директор, надо начинать с тех, кто в школе недавно». «Сопляк», — вскочил Грюм, яростно вращая глазом артефактом. «Я не собираюсь терпеть оскорбления от пожирательского выкормыша». «Аластер, успокойся», — твердым тоном осадил я Грюма. «Северус дело говорит. Тебя я ни в чем не подозреваю, но помимо учителя защиты от темных искусств в Хогвартсе есть другие разумные». Аластер с подозрением покосился на Снейпа и спросил: «Альбус, кого ты имеешь в виду?» «Я тут вспомнил». Из моей груди вырвался протяжный вздох. «Да, вспомнил. Некоторое время назад я принял на работу свободного домового эльфа. Потом он привел еще одного эльфа, который лишился хозяев. Северус, мальчик мой, ты говорил, что видел живую Беллатрису Лестриндж. Не только видел, директор Дамблдор, но и говорил с ней, как сейчас говорю с вами», — ответил с ней усталым голосом. Казалось, его глаза слипаются, но он неимоверным усилием держит их открытыми. «Беллатриса живее всех живых. Вот как», — протянул я, размышляя по поводу эльфов. «Альбус, что за эльфы?» — не выдержал Грюм. «Все члены Ордена Феникса затаили дыхание в ожидании моего ответа. Очень странный эльф по имени Добби», — начал я. «Вначале мне его стало жалко. Единственным подозрительным было то, что он принадлежал Малфоям. А второго зовут Кричер, он принадлежал Блэкам. И Добби заявил, что у Кричера погибли все хозяева. Теперь же выясняется, что Беллатриса Лестриндж живая. Мало того, мне только сейчас пришла в голову мысль. Несмотря на то, что другие девушки из Блэков вышли замуж, они вполне могли претендовать на Кричера. Те же Андромеда Тонкс или Нарцисса Малфой. Альбус, как ты мог?» С осуждением протянул Грюм. «Не ожидал от тебя такой недальновидности». Наклонив голову на бок, я посмотрел из-под очков половинок на старого друга. «Аластер, я пожилой и занятый человек с большим количеством должностей, большую часть жизни проработал преподавателем, а ты хочешь от меня прыти молодого волшебника и дальновидности гениального полководца. К тому же, как можно подозревать в чем-то домового эльфа? Они никогда не врут, да и жалко их. Альбус, у тебя под носом живет и действует как минимум пара пожирательских шпионов», — воскликнул Грюм. «Нужно их срочно поймать и допросить». «Не спеши, Аластер», — покачал я головой. «Не стоит пороть горячку. Раскрытый шпион — это прекрасный источник для дезинформации противника. А пока нам стоит думать о другом. Друзья, нас слишком мало. Нужны еще люди в Орден Феникса. Есть подходящие кандидатуры?» В гостиной воцарилась тишина. Все задумались, но по выражению лиц было заметно, что ответ будет отрицательным. Тут Аластер, повращав искусственным глазом, произнес: «У меня была перспективная ученица, Нимфодора Тонкс, метаморф из Блэков. Она сейчас уже Аврором стала». Слегка приподняв краешки губ, я посмотрел на Грюма теплым взором. «Аластер, ты меня радуешь. Метаморф нам бы пригодился». «Ничего не выйдет», — вдруг произнес Кингсли. «Нимфодора еще летом уволилась из Аврората и вышла замуж за скриба по имени Шон Уолш. Парни проводили проверку этого парня по приказу Боунс. Проверку? Зачем? Удивился я. Вместо Кингсли ответил Аластер. Подозрительно, когда перспективный аврор-метаморф уходит к какому-то скребу. Верно, согласился Бруствер. Кингсли, что показала проверка? Вновь спросил я. С одной стороны все чисто, но есть подозрительные моменты, произнес Бруствер. Этот парень, Уолш, жил как обычный магл. На некоторое время он пропал из поля зрения магловских полицейских, официально нигде не работал, а потом всплыл на британских Виргинских островах с кучей денег, купил у прокурора Абердина недвижимость. Бандит он, обличительным тоном прохрипел Грюм. Я с укором посмотрел на старого друга из-под очков половинок. Аластер, не спеши делать скоропалительных выводов. Что скажешь, Кингсли? Вряд ли Уолш именно бандит, но явно замазан в каких-то магловских финансовых махинациях, спокойно сказал Бруствер. Это не наше дело, поскольку магия использована не была, а маглы всегда занимались чем-то подобным. Финансовые махинаторы у них являются уважаемыми членами общества, бизнесменами. А я говорю, бандит он, распалился Грюм, увел мою ученицу, чтобы проворачивать какие-то темные делишки. Кингсли, ты описал этого Уолша, а я уже представил на его месте Малфоя, словно его описываешь. Не обратив внимания на хрип Грюма, я посмотрел на Бруствера. «Кингсли, у тебя есть адрес Шона Уолша?» «Конечно», — кивнул Кингсли. Грюм все не успокаивался. Он пристально посмотрел на Бруствера волшебным глазом, что выглядело пугающе совместно с покрытым шрамами лицом. Остальные члены Ордена Феникса помалкивали, не встревая в нашу полемику. «Кингсли», — хрипло гаркнул Грюм, — «ты мне скажешь адрес скреба. Я выведу на чистую воду мерзавца и уговорю Нимфодору вступить в Орден Феникса». Зная Аластера, я сразу понял, что если он пойдет домой к волшебнице, то наломает дров. Он ведь может напоить зельем правды скреба. Вряд ли миссис Уолш понравится такое отношение к ее супругу. В таком случае метаморфа нам в ордене не видеть, как своих ушей без трансфигурации. Нужно было исправлять ситуацию сразу, поэтому я спокойно обратился к Аврору в отставке. «Аластер, я понимаю твое желание все контролировать, но у тебя и так много дел. Обязанности преподавателя никто не отменял, плюс нужно проконтролировать турнир трех волшебников. К миссис Тонкс Уолш отправится Флетчер, он попросит ее о встрече со мной, а я уже уговорю заблудшую девушку». «Но Альбус», — было начал Грюм. «Аластер, ты не доверяешь моему опыту?» Под моим пристальным взглядом Аластер печально вздохнул. «Будь по-твоему», — сказал он. Глава 55-57. Глава 55. Добби. По возвращению в спальню я принялся за сборы вещей. Когда въезжал сюда, казалось, у меня мало вещей, все они находятся в сундуке, теперь же предметы один за другим левитируют в сундук, но кажется, что конца и края им не предвидится. Так всегда, въезжаешь в новое жилье с одним чемоданом, а когда приходит время переезда, на весь день нанимаешь грузовик и грузчиков. Я сам себе и грузовой автомобиль, и грузчик, но смысл от этого не меняется. В комнате с хлопком появился Кричер. Он внимательным взглядом проводил глобус-бар, скрывшийся в сундуке. «Владыка, мы переезжаем?» – спросил он. «Да, Кричер, придется покинуть замок. А как быть с молодежью?» – спросил Кричер. «С какой молодежью?» Прекратив левитировать вещи из шкафа, я обернулся к слуге и с недоумением посмотрел на него. «Как же?» – развел руки в стороны Кричер. «Эльфийская молодежь, которую Кричер учит по приказу повелителя. А-а, ты о юных эльфах, и как успехи?» «О!» – на лице Кричера расплылась счастливая улыбка. Методика владыки Добби оказалась очень эффективной. Ребята истребили в запретном лесу всех гигантских пауков и переключились на других тварей. Поначалу было сложно, но помогли тренировки, подсмотренные у магловского спецназа. Юные эльфы стали быстро осваивать телепортацию, чтобы сбегать от опасных волшебных монстров, а еще телекинез, чтобы удерживать в руках магловское оружие, и целебную магию, чтобы залечивать раны. Кричер не думал, что можно так быстро выучить магию. Хозяин великолепен. Кричер понял, что для быстрого обучения нужен стимул и награда. И какие же Кричер использует стимулы и награды? Кричер придумал, принял важный вид домовой эльф. Да, Кричер умный. Молодой эльф отправляется на охоту на опасного монстра. Если молодой эльф хочет жить, он быстро учится телепортации. Кто лучше и быстрее выполнит задание и останется без ран, может быть удостоен чести поцеловать портрет императора. Кто выполнит задание хуже всех, сам должен приготовить целебные зелья для излечения ран. Кричер научил юных эльфов варить зелья? Нет, помотал головой Кричер. Ребята сами научились, почитав книги из библиотеки Хогвартса, потому что магией лечиться было долго. Волшебную палочку эльфам иметь нельзя, но никто не говорил, что эльфу запрещено варить зелья. Совершенно верно, улыбнулся я. Мне нравится, что твои подопечные умеют думать головой и принимать решения. А что за поцелуи портрета императора? Неужели нет другой награды? Владыка, как можно? Выпучил большие глаза Кричер. Конечно, Кричер придумал другие награды. Отличником боевой подготовки можно славить императора и отбивать поклон портрету владыки. А самым лучшим можно совершить 3 поклона и выполнить дополнительное задание во славу великого Добби. Кричер стоял с таким гордым видом, словно он придумал нечто гениальное. Я же пребывал в ступоре. 3 поклона, во славу Добби, бля. Кричер не видел или не хотел замечать моего офигевания. Владыка, Кричер рассказал эльфам о старых временах. Юные эльфы жаждут принести клятву служения императору, продолжил он с жаром. В кои-то веки эльфийский народ может возродиться под бланью правления лучшего хозяина, как было когда-то, эльфийского императора. Кричер поговорил с каждым домовиком в Хогвартсе. Все эльфы готовы стать слугами императора. Раньше они считали Добби странным эльфом, но теперь-то поняли, что на самом деле в Добби пробудилось наследство эльфийских императоров. Наверняка Добби потомок последнего императора, погибшего при спасении нашего народа. Правитель эльфов не может быть похожим на нас, простых домовиков. Да, Кричер так думает. Ёбушки-воробушки. Да как так-то? Я же тебя посылал всего лишь обучить молодежь эльфийским премудростям, а ты почти всех эльфов сагитировал на службу мне. Добби недоволен Кричером, поджал уши домовик. Нет-нет, Кричер, Добби очень доволен твоей работой. Ты не просто выполнил план, ты его многократно перевыполнил. Вот только, боюсь, что эльфы не могут стать моими слугами, они же приносили клятву служения Хогвартсу. Кричер знает, Кричер придумал, домовик пожирал меня восторженным взглядом. Добби нужно стать директором Хогвартса. Тогда эльфы станут служить владыке и смогут принести другую клятву. Хаем, в твоих словах есть капля истины. Стать директором. Да, в этом что-то есть. Ладно, пока юным эльфам скажешь продолжать тренироваться и совершенствоваться во славу императора. Назначь из них самого смышленого офицером. А пока у нас мало времени. Директор Дамблдор куда-то подевался. Пока его нет, нужно успеть свалить из Хогвартса. Своей цели я добился, а как жить дальше, не представляю. Слова Кричера запали мне в душу и практически мгновенно там укоренились. Да, я стал свободным, еще и в человека превратился, но маленький червячок не давал мне спокойно жить дальше. Сородичи, кем бы я себя ни считал, но родился эльфом, был воспитан в эльфийском обществе и сородичи для меня не пустой звук. Я хочу, чтобы они были свободными, вот только есть множество подводных камней. В первую очередь эльфам свобода не нужна. Они настолько привыкли быть рабами, что попросту не представляют себя свободными. К тому же нынешние эльфы потомки слуг и крестьян. Их психология такова, что сородичам необходим хозяин. В работе и служении заключен их смысл жизни. Отними смысл существования, эльфы впадут в депрессию. Во-вторых, свободные эльфы не нужны волшебникам. Маги скорее истребят домовиков, чем допустит их массовое освобождение. Но если вдруг домовые эльфы перейдут в подчинение ушлого волшебника, это не вызовет столь неприязненной реакции. Конечно, многим подобное не понравится, но кого волнует мнение всяких магов, если до геноцида не дойдет? Если подумать, я просто обязан позаботиться о сородичах. Если им не нужна свобода, то пусть хотя бы у эльфов появится достойный правитель, который позаботится о них должным образом. Да хотя бы разрешить носить одежду, уже большой шаг вперед. А в идеале домовиков нужно вписать в общество волшебников хотя бы так, как это сделали гоблины. Гуляющий по косому переулку гоблин вызовет лишь легкое удивление, в то время как вид свободно разгуливающего домовика вызывает у магов презрение и полное непонимание, следовательно, злобу и агрессию. С тем, как освободить, точнее, переподчинить эльфов мне примерно понятно, нужно хотя бы на один день стать директором Хогвартса. Уже в качестве руководителя школы можно дать свободу домовикам Хогвартса. Вот только непонятно, что дальше. Допустим, я как-то умудрюсь стать директором Хогвартса. Куда свалить с 150 домовых эльфов? Как их потом легализовать? Пока я сидел в кресле и размышлял, Кричер в это время продолжил собирать вещи, которые еще не оказались в сундуке. «Повелитель, вещи собраны», — вывел он меня из созерцательного состояния. «Молодец, Кричер», — кивнул я. «Сколько времени прошло?» «Император Добби просидел полчаса», — произнес Кричер, с достоинством поклонившись. «Куда велит отправиться повелитель?» «В Абердин. Там у меня дом. Я перемещусь туда и позову Кричера. Кричер перенесет сундук». Так и произошло. Я телепортировался в поместье прокурора и позвал Кричера. Он перенес сундук. «Кричер, распаковывай вещи, осваивай новую жилплощадь», — обвел я рукой просторную гостиную, — «а я проведаю Филча. Он должен быть в курсе происходящего». «Кричер все сделает, повелитель Добби», — поклонился домовой эльф. «Большой дом. У Кричера будет много работы», — радостно добавил он, в оба глаза рассматривая помещение. Пока я мерил шагами расстояние от своей спальни до кабинета завхоза, в голову вернулись мысли о сородичах. Легализация эльфов. В идеале нужно что-то вроде Большого острова, накрыть его Фиделиусом и строить там эльфийскую страну-резервацию, которая не будет зависеть от остального мира. Вот только идеала не существует. Сразу вижу множество минусов. Малочисленность эльфов может привести к вырождению. Но даже если этого не произойдет, а такое вполне возможно, поскольку на это нам намекают исследования в антропологии, то мы будем жить даже более отстало, чем волшебники. Эльфы уподобятся дикарям с луками наподобие первобытных племен, сохранившихся до наших дней. Уже наши дети не будут знать, что такое автомобиль, электричество, гамбургер и Организация Объединенных Наций. Они будут добывать себе пищу охотой и рыбалкой, а их внуки или правнуки станут верить, что дождь посылают боги, уже не будут уметь писать и читать, хотя уже сейчас мало кто из эльфов умеет читать и писать. Естественно, свой отпечаток наложит предрасположенность к магии, но маги-дикари ничуть не лучше, чем первобытные люди. Деградация потомков – это не то, чего я желал бы. Наоборот, хочется, чтобы эльфы будущего органично вписались в человеческое общество, пользовались благами волшебников и маглов, были более прогрессивными. Только как этого добиться? Еще несколько поколений, и от эльфов останутся считанные единицы. Наша раса окончательно канет в небытие, оставив о себе лишь несколько строк на страницах книг волшебников. Если не я, то никто из эльфов не поднимет свою худую задницу, чтобы за уши вытянуть сородичей к светлому будущему. Нынешние эльфы – необразованное быдло. Они не понимают ничего, что лежит дальше их зоны ответственности. Жрать, пить, работать – вот весь их круговорот. В жизни эльфа нет места для размышления о будущем, а оно печальное. Даже если им сказать, что вскоре эльфов не станет, они ничего не предпримут, а продолжат ходить в старых наволочках. От размышлений меня отвлекла резко распахнувшаяся перед носом дверь. Снизу вверх на меня с удивлением большими глазами смотрел Филч. Было непривычно, поскольку раньше я был ниже завхоза, но сейчас все изменилось. «Вы кто?» Рука завхоза легла на рукоять волшебного молотка, который висел на широком поясе рядом с парой отверток и пассатижами. «Вот так», — грустно вздохнул я, — «стоит сменить облик, как друзья перестают узнавать Добби». «Добби». Глаза завхоза, казалось, хотят сбежать из орбит, настолько они выпучились. Филч застыл столбом и от непомерного изумления распахнул рот. Он не мог отвести взгляд от моих широких плеч и мощной грудной клетки. «Аргус, мы так и будем привлекать всеобщее внимание в коридоре?» «Ах, да», — очнулся завхоз. «Проходи». «Как сомнамбула?» Он со скоростью черепахи сдвинулся в бок. Я прошмыгнул мимо завхоза и привычно сел в кресло для посетителей. Под пораженным взглядом Филча я щелчком пальцев призвал бутылку коньяка и закуску. «Точно, Добби», — выдохнул завхоз, убирая ладонь с рукояти молотка. «Только ты так умеешь, эффектно призывать выпивку». Раздался хлопок двери и шорох задвигаемой задвижки. Уже менее напряженный, но все еще ошарашенный, завхоз занял свое место за письменным столом. Взяв в руки бутылку, он тихо произнес: «Ну, точно, Добби, твой любимый коньяк, я узнаю его из тысячи». Но он поднял на меня взгляд. «Добби, как это произошло? Почему ты человек?» «Это долгая история, Аргус. У меня мало времени, так что поведаю, что успею». «Наливать?» — кивнул на бутылку Филч. «Конечно», — по моим губам зазмеилась улыбка. «Сам знаешь, в нашей работе без коньяка жизнь не сладка. Завхоз — это не только учет материальных ценностей, но и пара стаканов, припрятанная на подобный случай». «Понял», — усмехнулся Филч, вновь почувствовав себя в привычной колее. «Сейчас организую». На столе, будто по волшебству, появились два граненных стакана, хотя магии завхоз не использовал. Ловкость рук, никакого мошенничества. Раньше я был человеком. Рука завхоза замерла со слегка наклоненной бутылкой. Он вновь поднял на меня изумленный взор. «Человеком?» – спросил Филч. «Да, человеком. Но у судьбы свои взгляды на то, кем она хочет нас видеть. Ты познакомился со мной уже в виде домового эльфа, Добби». Филч опешил и с трудом мог подобрать слова. «Мне жаль. Тебя что, прокляли? Аргус, я бы не желал вдаваться в подробности», – покачал я головой. «У каждого есть такие моменты, которые даже самым близким людям невозможно поведать». «Понимаю», — Филч кивнул и сосредоточился на розливе коньяка. «А в Хогвартсе ты оказался ради знаний?» «Абсолютно верно, Аргус. Моим жгучим и искренним желанием было вернуть человеческий облик. Ох, как я хотел снова стать высоким, красивым, с волосами на голове. Я был согласен даже на не самого красивого карлика, хотя бы не с большими ушами. Но, как видишь, у меня все получилось». Библиотека Хогвартса оказалась воистину бесценным кладезем информации по волшебству. «Ох, Добби, я рад, что ты, наконец, стал самим собой», — искренне, но с долей грусти произнес Филч. «Ты теперь покинешь замок? Придется. Дамблдор не примет меня в таком виде. Тогда я отправлюсь с тобой», — твердо заявил Филч. «Аргус, прошу, не спеши. У меня есть план, для осуществления которого понадобится твоя помощь. Что нужно сделать?» Принял деловой вид Филч. Он сел, выпрямил спину и поглядел на меня ясным взором. «Для начала давай выпьем». Взяв по стакану, мы опустошили посуду и закусили колбаской. «Итак, что мне делать?» — вновь спросил завхоз. «Пока ничего, Аргус. Просто продолжай работать. Дамблдор уже старенький, плюс у него возник конфликт с министром магии, так что вскоре директорское место может освободиться. Я хочу стать директором Хогвартса». «Директором?» Ошарашенно вытаращился на меня Филч. «Да, Аргус, тебя это не смущает?» «Нисколько», все еще изумленный завхоз покачал головой. «Как только я стану директором, завхоза Аргуса Филча заменит его внучатый племянник с таким же именем и фамилией, только в отличие от дедушки, он будет волшебником». На лице Филча после моих слов появилась широкая мечтательная улыбка.